Глава 12. Смерть во тьме. Продолжение. Я рассуждал так. Что бы сделали нормальные викинги после такого свершения, пусть и не принесшего добычи, но уж точно славного? А отправились бы домой пить пиво и рассказывать о собственных подвигах. Однако, будь я на месте свейского ярла, я непременно отправил бы кого-нибудь проверить, действительно ли мы ушли. Кого-нибудь с хорошим ночным зрением и развитыми навыками разведчика. Просто на всякий случай. Один разведчик — это не проблема. У меня в отряде тоже есть совы, и уверен, они такого разведчика засекут. А если разведчика не будет, что тогда? Тут возможны варианты. Наилучший — свейский лидер решил, что этой ночью можно спать спокойно. Менее удачный — Сикстейн Ярл решил поставить капкан на охотника, в который мы и попадемся, если нападем снова. В аналогичную засаду как раз и угодили Гуннар и Сёльви. Сёльви это стоило жизни, однако свеям военная хитрость обошлась намного дороже. Как поступит Ярл сейчас? Кто его знает? Но я рискну. Моя интуиция говорит «делай». Или это не интуиция, а желание отомстить за мёрда красную шапочку? Ну, поглядим. Спустя примерно 2 часа мы опять подобрались к деревенской стеночке. Часовых не обнаружилось. «Засада!» Едва шевеля губами, поинтересовался Витмит, когда мы уже взобрались на стену. «Умный собака, почти как я». Слишком умный для среднестатистического Дана. Хотя, Дан ли он? Надо будет потом уточнить. «Сходи, проверь», — Полу попросил, Полу приказал я. Витмит бесшумно скользнул вниз и тут же потерялся во мраке. Рядом со мной присел Бури, лук его в налуче. Это успокаивает. У азиата слух, как у летучей мыши, в обоих смыслах. Витмит отсутствовал недолго. «Спят», — сообщил он. «Мертвецов сложили перед большим домом. Их много мертвецов, 2-3 за одного нашего. Удачлив-то, Ярл». «Это да, особенно когда припрет». Я задумался. Повторить то, что мы уже провернули, понадеявшись на беспечность свеев? Завалить еще 2 десятка и, считая, Сикстейн Ярл уже 2/3 Хильда потерял? А если это все-таки засада? В домах тихо, — уточнил я. Ага, ни звука. И дозорных нет. Что скажешь, Ярл? И хочется, и колется. Если мы убьем еще 10, то получится, что Сикстейн Ярл положил уже 2/3 Хильда. Причем за просто так. Я слыхал, вожди переставали быть вождями и за меньшее. Но что-то смущает. Надо самому глянуть, а то как-то неспокойно. Сам-то сам, но ко мне по собственной инициативе присоединились Витмит с Тьодором. Действительно все тихо, на первый взгляд. Я осторожно просочился во двор, благо затворить ворота никто не потрудился. Темно и тихо. И мертвецы. Здоровая куча. Да тут не 3, а все 4 десятка. Неужели мы столько успели побить? Это ж какие мы крутые парни, оказывается. От покойничков пованивало. Не мертвечиной для этого рановато. Морозец хоть и не сильный, но все же минус. Недавней насильственной смертью. Далеко от ворот я отходить не стал. Присел у забора и прислушался. Ну да, тихо. Относительно. В доме кто-то стонет. Больно, бедолаги. Ну, что ж поделаешь, его сюда никто не звал. Как говорится, с чем к нам придешь, с тем и... Нет, что-то мне стрёмно. Чуйка свербит. Что-то не так в здешней картине мира, нашептывает мое подсознание. Что-то не так. Что? Ворота не заперты. Нет, этого недостаточно. Наоборот, если бы засада, их стоило бы прикрыть. А так, все вроде на виду. Мертвецы, сарай... А там подальше вход в дом. Мне отсюда не видно, но вход точно есть. Дом. Что дом? В доме тихо, ну, не слишком. Можно уловить и похрапывание, и стоны. Умаялись и спят. Если бы ругались, было бы лучше. Вряд ли. Спят. Это же хорошо для наших целей. Что же мне не нравится? А мне не нравится определенно. Чувство неправильности никуда не подевалось. Моя чуйка дергала изнутри все сильнее. Валил бы ты отсюда, хозяин. Эх, мне бы сейчас то зельецо, которым меня когда-то попотчивал папаша Быськи и Квашака. То, что резко обостряет ночное зрение. Жаль, что папаша помер, не поделившись с детьми секретом средневековой алхимии. Что это? Скрип? Еле-еле слышный, однако мой подстегнутый беспокойством слух его засек. Был бы ветер, понятно, но ветра нет. Что скрипнуло? Двери сарая. Возможно, звук оттуда. Все-таки засада. В уме тут же выстроилась схема. Группа в сарае. Еще одна где-то снаружи, чтобы вовремя закрыть ворота. И крысоловка захлопнется. Надо бы как-то дать знать Витмиду и Тьодору. Та группа, которая снаружи, может оказаться у них за спиной. Но Хирдманам все равно проще. Они снаружи, а я уже внутри. Можно сказать, одной ногой уже в мышеловке. Заметили ли они меня? Но если я прав, и это засада, то наверняка. Вопрос, нападут ли? Или не станут выдавать себя из-за одной единственной мышки? Понадеются, что я приведу остальных. Я очень осторожно попятился к воротам. Да, я ничего не видел, но слух у меня обострился почти до уровня среднестатистического викинга. Шажок, еще шажок. Тени метнулись ко мне, откуда не ожидал, не от сарая, а от штабеля мертвецов. Вот блин! Оказывается, далеко не все мертвецы — мертвецы. И со стороны ворот тоже бежали. И это были не Витмид с Тьодором, свеи. Я попался. Но пока еще не совсем. Мир заискрился и даже как-то посветлел. Мой волк метнулся светлой тенью и одним высоким прыжком перемахнул через двухметровый забор. Я следом, пять прыжков, и я у забора. И тотчас присел, пропуская над собой копье, с хрустом воткнувшееся в промороженное дерево. Присел и сразу подпрыгнул по-звериному, ухватился рукой за край частокола, толкнулся, копье послужило ступенькой и оказался снаружи. Очень вовремя. Помедли я хоть полсекунды, и еще два копья пригвоздили бы меня к ограде. Витмида и Тьодора снаружи не оказалось, а мне сейчас как-то не до них. Из ворот выскочило не меньше дюжины свеев. И еще столько же, причем часть с факелами, вопя, неслись ко мне по заснеженной улице. И явно не для того, чтобы пожелать мне доброй ночи. И что особенно обидно, эта вторая дюжина отрезала мне путь к отступлению. Времени на раздумье не было. Да, оно и не понадобилось. Мой волк махнул через очередной забор. Я за ним, потом галопом по сугробам через чей-то огород, снова через забор и в узенькую щель между двумя бревенчатыми стенами. Оп! Выскочив из щели, я оказался на той самой площади, с которой только что сбежал. Причем как-то сразу в гуще врагов. Сюрприз для меня и такой же для них. Страха ноль. Чего бояться, если мой волк со мной? Вдоводел рисует красивые кривые, три тела валятся на снег, и путь свободен. Я вижу стену и моих людей наверху, а еще с десяток свеев, прикрывшихся щитами у ворот. И еще одну группу с копьями наготове. Последние под прикрытием какого-то сарая, так что со стены их не разглядеть. Зато свеем отлично виден я, и можно не сомневаться, их копья полетят, как только дистанция обеспечит гарантированное поражение цели. То есть меня. И сманеврировать уже не удастся, потому что улочка узкая и ни одной подходящей щелки. Надежда только на скорость. Я бросил меч в ножны и помчался так, как никогда раньше не бегал. Я не бежал, летел длинными прыжками. И точно так же летел над заснеженной улочкой кирьяльского селения мой волк. Те, что у ворот, тоже меня увидели и устремились на перерез. Не так быстро, как я, но им и не надо. Чтобы отрезать меня от стены, им надо пробежать шагов 20, не больше. А копья уже летели. Два слишком рано, еще одно слишком поздно, но остальные в самый раз. 6 копий, и уклониться от всех было невозможно. Одно-два я мог бы сбить щитом, если бы он у меня был. Но я шел на разведку, а не сражаться, поэтому щита у меня не было. Да он бы и не спас. С 5 метров среднестатистический викинг попадает копьем в бегущую лису. А я даже сейчас точно не быстрее. Зато гораздо крупнее. Но как раз это и помогло мне выжить. Потому что я превратился в лису, фигурально выражаясь. То есть нырнул ничком на утоптанный почти до состояния льда снег и заскользил по нему на брюхе. Викинги же целили не в лесу, а в человека, и потому все копья прошли надо мной. Даже 7-е, запоздавшее. И я, человек-лиса, по прозвищу Белый Волк, выкатился буквально под ноги тем, кто отрезал мне дорогу к стене. Стояли они грамотно, одна половина прикрывала щитами, вторую половину. А те, кого прикрывали, встретили меня во всеоружии. Но с самую малость запоздали. Психология. Увидели, как я упал, и решили, что со мной все. А вот и нет. Я прыгнул по-звериному, как недавно прыгал через забор. Метнулся вперед и вверх, оказавшись между 2 копий, толкнулся от них руками, будто от брусьев, и бросил свою тушку на щиты над головами свеев. Скандинавы сильные ребята, удержали и копья, и щиты, рефлекс сработал. Ну а я, оттолкнувшись, прыгнул с их щитов на стену, как кошка. Правда, у меня ни за что не получилось бы зацепиться за обледеневшие бревна, но и не потребовалось. Стюрмир с Тьодором, свесившись вниз, на лету ухватили меня за руки и вздернули на забороло. А Бури прикрыл, подстрелив свея, вознамерившегося швырнуть в меня топор. «Я знал, Ярл, что ты вывернешься», — радостно заявил Витмит, но, по-моему, ему было немного стыдно, что они с Тьодором меня бросили. Хотя не представляю, чем они могли бы мне помочь против нескольких десятков врагов. А потом мы дали дёру. И на этот раз свеи за нами погнались, но гнались недолго, пока Бури не подстрелил самого прыткого. И тогда они отстали на время.